Возглас из прошлого. Дорогая подруга, иногда я спрашиваю себя, пишу ли я действительно тебе или самой себе? Не является ли разговор с тобой также разговором с самой собой? Потому что то, что я тебе рассказываю, я сама узнаю о себе. «Письмо — это душа», — сказал Бальзак. «Расскажи об этом. Твои слова занимают меня уже много месяцев. Маленькое это идет со мной по жизни, находит здесь и там корм для рассказа, слоняется по памяти. Странное место, в котором забывание так же охотно и часто встречается, как и воспоминания. И поскольку ученые описывают человеческий мозг как самую сложную структуру во всей известной Вселенной, в нем, помимо прочего, существуют многочисленные и во многом независимые друг от друга системы памяти. Работа, которая там делается или не делается, — это всегда удивительное явление. Как работает автобиографическая долговременная память, которая находится в гиппокампе и которую еще долго не удастся расшифровать? Насколько память определяет сценарий нашей жизни? Как возможно, что вдруг пробуждаются воспоминания, которые десятилетиями молчали, скрытые и забетонированные в нас? А что случается с тем, что теряется из нашей памяти? Забытое формирует нашу историю жизни или влияет на нее бессознательно? Французская писательница Сесиль Вейсбрад написала роман о забывании и вспоминании, столь же захватывающий, сколь и тревожный. Ее главный герой Луи Мериан на протяжении десятилетий даже не подозревал, что у него есть прошлое, которое могло бы его отягощать. В течение 30 лет он очень успешно вел ежевечернюю радиопередачу в час между вечером и ночью, который мог бы быть смутным, мечтательным, тревожным, часом истины. Но ее, однако, Мериан лишь изредка открывает в своих гостях. Поскольку он не хочет знать свою собственную истину, он не может искать ее и у других. И вот однажды в считанные секунды возвращается его забытая жизнь 50-летней давности. В психоанализе это явление называется флешбэк. В этот момент он вспомнил, что полвека назад любил и предал молодую женщину. Сара была еврейкой и подвергалась опасности в оккупированном немцами Париже. Она также работала на сопротивление. Однажды Сара обращается за помощью к своему возлюбленному, который проявляет лень или трусость. После этого она исчезла, он больше никогда о ней не слышал и больше никогда о ней не думал. Может ли вытеснение на самом деле привести к забыванию? Исследователи травм говорят о диссоциативной амнезии. Луи Мериан травмирован. Сару депортировали и убили, а он даже не пытался ее спасти. Я прочитала эту книгу с тревогой и ужасом. Как можно знать себя, доверять себе, жить своей жизнью, если экзистенциально важный опыт может просто исчезнуть из твоего сознания? Что живет в человеке, о котором ты ничего не знаешь? Какое забытое прошлое определяет переживаемое настоящее? Если во время кризиса в человеке проявляется то «я», которым он является прежде всего, то мое глубинное «я» — это тревожная женщина. Фриц Риман, один из основоположников исследования тревожности, объяснил, что невротические страхи следует воспринимать как знак того, что мы хотим чего-то избежать, а не бороться с этим. Следовательно, невротические страхи — это отложенные страхи, замещающие собой страхи перед неуправляемыми, нерешаемыми вопросами. Значит, дело было не только в новом страхе за него, за его выживание, но и в моих старых страхах. Неужели его болезнь превратила мои чувства страха и заброшенности из далеких времен в головокружительно безумную поездку, потому что потерянные воспоминания всплывают из темноты и переполняют меня, как тараканы на моей нью-йоркской кухне, когда кто-то включает свет? Ты, дорогая подруга, застала мое бессилие, мой фурор, мой упадок сил. Я попала в пропасть болезни своего детства, которую я не хотела снова переживать. Мне было 9 лет, когда это произошло. Опять это. Маленькая девочка со светлыми волосами лежит в кровати и кричит. Она лежит уже не одну неделю. На втором этаже родительского дома, в светлой комнате, в которую ведет длинный темный коридор. Дом большой. Другие люди, как правило, находятся далеко. Месяцами ребенка показывали разным врачам, потому что он почти не мог ходить от боли. Один диагностировал закрытый полиомиелит и прописал физические упражнения, которые не облегчали боль при ходьбе. Поэтому следующий врач, также небрежно и невежественно, поставил болезнь роста, назначил постельный режим и очень горячую ванну 2 раза в неделю. Конечно, все указания тщательно выполнялись, поэтому она теперь лежит в кровати. В разгар лета. В разгар каникул. Старшая сестра только что принесла девочке еду. И девочка приподнялась на обеих руках, чтобы сесть более вертикально и удержать поднос на коленях. Еще раз сильным рывком она откидывается на подушки, подпирающие спину, и вскрикивает. Невероятная боль заставляет маленькое тело дергаться, каждое движение мучительно. Ребенок плачет, хнычет, скулит и дрожит. Кажется, так продолжается много дней. Когда ей нужно в туалет, ей очень осторожно подкладывают большой кусок ваты между ног. Ела ли? Пила ли она? Когда она пытается вспомнить эти дни, она видит обрывки и никогда полную картину. Всегда видит сжавшуюся в постели плачущую девочку. Приходят врачи с диагнозами, уколами морфия, растерянностью. Наконец становится ясно. Головка бедра выскочила из вертлужной впадины. Эпифизиолиз. Нельзя сказать, будет ли расти больная нога, сможет ли ребенок снова ходить. И даже при оптимальном протекании заболевания это продлится годы. Конечно, ребенок не слышит эти разговоры, не подозревает, что с ним происходит и может произойти. Но девочка чувствует отчаянную неуверенность, угрозу. Как рассказать ребенку о невзгодах и опасности? Как внушить уверенность? Разговаривал ли вообще с ней кто-то? У родителей были деньги. И ребенок не поехал в больницу. Больница приехала к нему. Приехала большая железная кровать, в которой она лежит на спине. Обе ноги в экстензионной повязке с тяжелыми грузами на ступнях, свисающими с края больничной койки. Она не может выпрямиться. Не может повернуться на бок. Трудно есть, чтобы не капало. Она пьет из чашки с носиком. Как же ей мыли голову, сушили и расчесывали. Пришли обездвиженность и тишина. Пришли одиночество и покинутость. Мама позже рассказывала, что часто вечером ложилась к девочке в кровать, чтобы быть с ней. Но она этого не помнит. Как ребенку нужна была бы эта близость, гладящая рука, уверенность, нежность. Но не осталось этого чувства, картинки, отзвука. Она не чувствует тела, успокаивающей руки, не слышит голоса, мурлыкающего тихие слова. В какой-то момент, намного позже, она понимает. Красивая, благоухающая мама не могла дать нежность, потому что ей самой ее не хватало. Она не могла давать, но должна была принимать. Ей самой отчаянно нужно было утешение теплотой, которого у нее несчастной не было. И так ребенок спасается бесчувственностью. Это становится его интуитивной стратегией выживания. Возможно, если оглянуться назад, именно это причиняет больше всего боли. Это эмоциональная деформация 9-летней девочки. Путь в простоту бесчувственности, который знают многие из тех, кто в детстве был тем или иным образом травмирован. Этот ребенок месяцами и потом еще намного дольше лежит в той же комнате, на той же кровати, смотря на ту же занавеску, желтые цветы на зеленой лужайке. Она также видит коричневую уродливую голландскую печь, реликвию военных лет. Она осталась там не случайно, а из-за страха. На случай, если она нам снова понадобится. Послевоенный страх живет в комнате вместе с ребенком. Самые приятные воспоминания — голуби, встречающие день по утрам на подоконнике. Или когда жаркими днями их успокаивающее курлыканье проникает в комнату через полузакрытые окна. Песня утешения, подслушанная у толстых птиц в затемненной комнате. А самые горькие воспоминания — это громкая болтовня и смех, доносящиеся снизу, когда семья и друзья собираются вместе на ужин. Зимой — это восторженные крики балующихся детей перед ее окном. Она слышит, как они ликуют, и не может даже выпрямиться, чтобы выглянуть, посмотреть на них. Где-то через полгода, проведенных в кровати, девочка перестает есть. Отказывается съесть чайную ложечку яблочного пюре или супа, которую постоянно и все более озабоченно подносит к ее рту. Она трясет головой, сжимает губы и говорит, что больше не хочет ни есть, ни жить. Тем временем ей исполнилось 10 лет. Каждое утро она тайно сосет губку, которая ее моет и ее рвет. Неделями она отказывается от питания. На Рождество ей снимают гири с ног, поднимают с кровати, кладут на шезлонг и несут на первый этаж в рождественскую комнату. Приходили ли санитары, чтобы ее перенести? Теперь девочка оказалась в помещениях, которые не видела более полугода, а это длительный срок в ее короткой жизни. Там красиво. Совсем иначе, чем наверху. Здесь ходят люди туда-сюда, разговаривают друг с другом. Здесь пахнет елочными ветками, горящими дровами и едой. Она лежит перед елкой с зелеными шарами, около старого дивана с толстыми подушками, рядом с красным креслом с вышитыми подушками. Перед ней огонь в камине, рядом кабан из кожи с отрезанным хвостом. Стол аккуратно накрыт. Серебро и хрусталь, старый фарфор, украшения из еловых веток с толстыми свечами, тканевые салфетки, подходящие к скатерти. Девочка явно чувствует уют и утешение, потому что, когда на стол подают индейку с квашеной капустой, она берет соленую соломку и съедает ее, а потом еще и еще одну. У девочки светятся глаза, и она ест соленую соломку. Наконец, экстензионную повязку должны снять. Возбуждение, надежда. Возможно, она это еще не помнит, а может, просто думает, что так должно быть. Приходит врач в черных очках. Согласно воспоминаниям, он был еще и в черном костюме. И без промедления принимается за работу. Без растворов и тампонов. Он даже не пытается аккуратно снять повязку. Грубыми руками, потея от напряжения, он срывает то, что более полугода прилипало к детским ножкам. Отрывает от ребенка повязку вместе с кожей мягких внутренних поверхностей бедер, тыльной стороны колен, нежных лодыжек. Снова и снова, с жестокой энергией. Кусок за куском, ссадина за ссадиной, так много кусков, так много ссадин — это разрыв, крик, дергающееся тело, кошмар. Врач по фамилии Мортхорст после этого остался нашим семейным врачом. Мортхорст, в переводе с немецкого «убийца-недоумок», «болван-убийца». И вот теперь женщина, которая была этим ребенком, снова отдана в руки врачей, или думает, что это так, и сопротивляется, запугана и протестует, охвачена черным, как чернила, гневом. Она хочет спасти того, кто сейчас болен, с помощью врачей, но при этом и спасти его от врачей. Никто не будет сдирать с него кожу. Кажется, что прошлое проснулось. Она вспоминает. И не хочет вспоминать. И должна это сделать. Потому что в какой-то момент она поняла, если она хочет вернуть себе силу, она должна пройти через первозданную печаль. Прекрасное Рождество, когда девочка закончила свою голодовку, давно прошло. И все же это чувство безопасности в ощущении тепла жизни там, в красивой комнате с большой елкой, оказалось несколько обманчивым. Только намного позже сестра обратила ее внимание на фотографию, которую мать вставила в ежегодный альбом. На момент фотографии девочка уже много лет не лежала в постели и не ходила на костылях, но хромала, волоча одну ногу. Была толстым, неуклюжим ребенком, которого родители взяли с собой на лыжный курорт, хотя ей, конечно, нельзя было кататься на лыжах. Родители проживали в Гранд-отеле. Девочка с няней разместились в небольшом пансионе поблизости. В качестве воспоминаний об этих совместных спортивных днях в фотоальбоме осталась открытка с изображением веселой молодой лыжницы, лицо которой мать заклеила лицом своего хромого ребенка. Это должно было выглядеть смешным. «Смешно? Посмотри внимательно», — говорит сестра. «Убого», — возмущается подруга. Терапевт просто приподняла брови. А она сама? В своем романе по его образу Жером Феррари пишет о фотографиях, как будто все моменты прошлого сохраняются одновременно, но не в вечности, а в неосязаемом продолжении настоящего. «Детство», — однажды сказала Элизабет Борхерс, — «это сердце человека. Иногда кажется, что для того, чтобы жить, нужно вырвать это сердце. И это ошибка, потому что то, от чего мы хотим избавиться, силой ворвется обратно в пустоту, потому что мы останемся надломленными и не поймем, откуда взялась наша слабость». В этот момент нужно восстановить связь с прошлым, которое мы хотим забыть, попробовать раненое «я», которым мы когда-то были. Какой акт мужества, а этого мужества десятилетиями не было у женщины, которая когда-то была этим ребенком. Она подавляла, забывала, шаталась, спотыкалась. Когда он заболел и остался больным, для нее настало время заглянуть в детство и взглянуть на этого ребенка. Она оставила его там лежать в своем горе, в своей печали, в нехватке нежности, в одиночестве. Не взяла его себе, чтобы утешить задним числом. Там, откуда она пришла, она не научилась доброжелательно смотреть на людей и даже на себя. А ей сейчас так это нужно. В следующей болезни. В его болезни. Доброжелательно смотреть на него и на себя. И мужество допустить ранимость. Душевно скупым назвал однажды писатель Альберт Вигалис Теллен своего отца. И вы видите перед собой такого человека, который сворачивает вокруг себя оболочку и замыкается в какой-то непостижимой несгибаемости. Но эта оболочка защищает человека какое-то время. Побег в вытеснение так часто бывает и тем, и другим. Сначала необходимостью, а потом упущением. И когда мы не чувствуем, в какой момент одно состояние переходит в другое, и слишком часто от себя это прячем, мы теряем себя. Поэтому сейчас пора снять замки с закрытых дверей души, открыть занавес для чувств, заново почувствовать старую боль, разбить броню, которая нас когда-то спасла, а потом так плотно сжимала. Требуется много ударов, чтобы разбить эту броню. И, конечно, вы обязательно замерзнете, когда окажетесь в одной рубашке на ветру жизни. Писатель Томми Ориндж, коренной американец, пишет в своем романе «Там мы стали другими». Мы все через многое прошли. В этом мире, который либо разрушает нас, либо делает нас настолько жесткими, что мы не можем сломаться, даже если в этом есть острая необходимость. Назовем это броней или ледяным ящиком, в которых мы держали наши подавленные страхи. И, скорее всего, во многих из нас мерзнет много маленьких холодных фигурок, которые мы могли бы вывести на прогулку. Некоторые из них от полного ужаса снова заползают назад. Их нужно снова и снова выводить. Бывает больно, когда они оттаивают, как замерзшие пальцы ног у камина. Давид Гроссман, который постоянно стремится проникнуть в суть человека, это землетрясение уникальности, как он это называет, рассказывает в своей книге «Как-то лошадь входит в бар» о человеке, скрывающемся под маской злого и резкого комика, чтобы защищать чувствительного интеллектуала и обиженного ребенка внутри себя, пытающимся устроиться во льду бесчувственности. Только постепенно человек начинает понимать, что кажущаяся подавленность — это его броня, помогающая выдержать отчаяние на протяжении всей жизни. Теперь броня сломана. Теперь комик совершенно безрассудно предается воспоминаниям, избавляется от защиты, показывает себя, видит себя во всех своих недостатках и позволяет другим видеть его. Гроссман затягивает нас в зияющую бездну боли, гнева и защитного цинизма в этом уютном, волшебном, ранящем душу романе. И затем, как он однажды сказал мудро и нежно в разговоре о книге, после боли наступает момент сладости примирения с самим собой, примирения того, кем ты был, с тем, кто ты есть. Сладость от того, что снова становишься единым целым. Для меня это высказывание стало лейтмотивом жизни. Сладость от того, что снова становишься единым целым. Расколотое «я» собрать воедино. Стать единым «я». И в этом надежда даже тогда, когда вы в очередной раз притащили частичку своего отвергнутого детства в тот или иной жизненный кризис. Встретить новый вызов со своим успокоенным, освобожденным и примирившимся «я».